Странствие через пустыню. Долго шли израильтяне по сухой, выжженной солнцем пустыне. Люди устали от ужасной жары. И людям, и животным очень хотелось пить, но нигде не было видно воды. И вот впереди показались деревья. Там, где есть деревья, наверняка есть вода. Измученные люди поспешили вперед, и, к счастью, под деревьями была вода. Они припали к воде и начали пить. Но вода была такой горькой, что пить ее было нельзя. Тогда все побежали к Моисею. «Что же мы будем пить?» – кричали они. Моисей обратился к Богу и спросил его, что теперь делать. И Бог ответил Моисею: «Возьми кусок дерева и брось его в воду». Моисей исполнил это, и случилось чудо. Вода сразу стала сладкой и вкусной. Теперь люди могли напиться и напоить скот. Бог помог своему народу, даже несмотря на то, что люди роптали. Медленно шли израильтяне дальше. Они не могли быстро двигаться вперед, дети должны были часто останавливаться, чтобы отдохнуть, да и животные не могли идти быстро. Облако все время шло вместе с людьми. Бог не оставлял свой народ. И вот, наконец-то, люди нашли прекрасное место для отдыха. Здесь было 12 колодцев с водой и росло 70 высоких пальм. Евреи разбили палатки, которые они взяли с собой из Египта, и легли отдыхать. А наутро они опять отправились в путь. Через некоторое время хлеб, который израильтяне взяли с собой в дорогу, кончился. Рассерженные и испуганные люди опять пришли к Моисею и сказали ему: «Лучше бы мы остались в Египте. Там хоть еды всегда было достаточно. А теперь мы умрем с голода». Моисей ужасно огорчился, услышав эти упреки. «Вы упрекаете не меня, а Бога. Бога, который так заботится о нас», — ответил им Моисей. Бог не забыл израильтян, которые так рассердились на Моисея, хотя они и не заслуживали этого. Целая стая птиц вдруг опустилась на землю прямо рядом с палатками израильтян. Это были перепела, и люди могли ловить их прямо руками. Пойманных перепелов они жарили и ели. Но это было еще не все. На следующее утро вся земля вокруг палаток была покрыта мелкой крупой. «Эту крупу можно есть», — сказал Моисей. «Это манна, хлеб, который Бог дал нам». Израильтяне собрали манну и испекли из нее вкусный хлеб. 6 дней в неделю собирали израильтяне манну и пекли из нее хлеб. А на 7-й день, в субботу, они собирали манну заранее. И до тех пор, пока израильтяне не придут в свою страну Ханаан, у них будет манна каждый день. И вот израильтяне подошли к высокой горе Синай. Когда-то давно, здесь, на этой горе, Моисей увидел горящий куст. Бог говорил тогда с Моисеем из огня и велел ему привести народ к этой горе, чтобы люди могли помолиться Богу. И вот, наконец-то, они дошли до Синая. Но израильтяне совсем не были рады этому. У них опять кончилась вода, и они опять рассердились на Моисея. «Это ты и твой брат Аарон должны позаботиться о воде. Это вы нас сюда привели!» — кричали они Моисею. Они были готовы забросать Моисея камнями. Они опять не верили в то, что Моисей — слуга Господа. Услышав гневные крики людей, Моисей начал молиться. Тогда Бог сказал Моисею: «Поднимись на гору и ударь посохом по скале. Из нее польется вода». Моисей взял старейшин народа с собой на гору. Там он ударил посохом по скале, и из скалы хлынула вода. Люди, которые пришли вместе с Моисеем, видели это. Вода побежала вниз, образуя горный ручей. Теперь мужчины, женщины, дети могли напиться и напоить животных. Это чудо сотворил Бог. Он хотел помочь своему народу. Но все равно люди не были благодарны Богу. И это очень огорчало его.